«Стой, зачем? Мне нужно вернуться!» Как-то вяло пробормотал Рей. «Тебе нужно сейчас принять горячую ванну, выпить вина, или чего покрепче и лечь спать. Ничего с ними за ночь не случится. Но, чтобы ты не волновался, я попрошу кого-нибудь присмотреть за ними». Мальсибер кивнул и побрел в дом. Я ждал его в гостиной, сидя перед камином. Рей рухнул в другое кресло и взял протянутый ему бокал вина. Между нами ничего не было. Наконец, нарушил он молчание. Сесси была юная и прекрасная и решила в один день поиграть. То ли с Люцем поругалась, то ли еще что, я не знаю. Мне хватило часа, чтобы вбить себе в голову, что я влюблен. Она старше тебя. О, да, на целых 2 года. Ты только представь себе. 18-летняя красавица обратила внимание на 16-летнего парня. Это был фейерверк, извержение вулкана. Я мог только восхищаться ею, и даже был однажды допущен к щечке. Я к тому времени переспал с половиной Хогвартса, но у меня не было ни одной семикурсницы. Они никогда не обращали внимания на тех, кто хотя бы не являлся одного с ними возраста. Это нормально, это правда жизни. Но мне казалось, что вот оно настоящее. И что потом? Потом она помирилась с Люциусом и перестала различать меня на фоне предметов общей гостиной. Зато с тобой она возилась как с драгоценностью. Рей усмехнулся. И когда ты выздоровел, когда из дома ушел, смешно даже было, столько лет потерял, идиот. Знаешь, что меня бесит? Меня бесит, что я узнаю о таких вещах одним из последних, пожаловался я. Я не думал, что это важно. Я уже и забыл об этой детской привязанности. И тут такое. Да я даже почти не отреагировал на этот выпад. Сорвался только, когда эту картинку увидел, где Гермиона с Поттером. Рей, ты меня поражаешь. Вот уж на что не нужно было обращать внимание. Наш Гарри чистое и невинное, практически нецелованное создание, из-за этой проклятой связи застрявшей где-то в районе 14 лет. То есть, чисто теоретически он, может быть, и знает, что делать с девушкой, но вот на практике. Мы негромко рассмеялись. «Отдай его мне на время». Рей повернулся ко мне. Говорил он вполне серьезно. «Я его немного поучу жизни. Мне это проще будет сделать, чем тебе. Я видел в этой грибанной жизни гораздо больше дерьма, чем домашний мальчик, вроде тебя. И чему ты его учить будешь? Как чему? Пить, материться и по девкам шляться? Он же ничего еще не видел, кроме нашего драгоценного лорда. Пусть погуляет с годик, прежде, чем в женитьбу нырять, как в сегодняшнюю прорубь, с головой. Посмотрим, Рей, ты вернуться сможешь? Там сейчас рыжий возле Гермионы трется. Смогу. Он тоже, похоже, в 14-летнем возрасте застрял. Хотя никакой связи с лордом не имеет. Рей зевнул. Если он к ней полезет, я обещаю, что не больно его убью. Рональд Уизли даже не поймет, почему он уже не дышит. Иди спать. Завтра можешь возвращаться. Наутро Рей вернулся на пост, и судя по отчетам, троица все еще троицей остается. Значит, ничего он Рону не сделал. Альбус закончил возиться с думосбором и теперь сидит и вдохновенно что-то строчит, видимо, недостающие ему фразы. Ой, боюсь только, что ничего хорошего с этими воспоминаниями не получится. Интересно, есть ли хоть одна вещь в этом ненормальном походе, которую мы сделали сами? Рон говорил, на удивление спокойно. Гарри сидел, вжав голову в плечи и как-то искоса поглядывал на развалившегося на своем месте Мальсибера. «Конечно, Рональд, вы сами попались егерям, сами угнали дракона из банка, зачем, правда, непонятно. А вот гоблины счет выставили, приличный причем. Кому?» С каким-то вялым любопытством спросил Поттер. «Это не важно, Поттер», как-то слишком быстро ответил Рей. «Если мы не будем Перси перебивать, то, скорее всего, узнаем, кому раскошелиться пришлось». Глава 37. Накануне. Небичина. 1 мая 1998 года. Меня не покидает осознание нереальности происходящего. Вроде бы все топчутся на одном месте и вместе с тем события катятся со скоростью лавины, подгребая под себя все на своем пути. День, который решит очень многое, наступил. Все было давно к нему готово. Осталось совсем недолго ждать. Героическая Трия почему-то бросила заниматься поисками крестражи где-то в середине февраля. Просто бессмысленно перемещалась с места на место. Возможно, они сами знали, зачем эти перемещения, но вот нам оставалось только плечами пожимать. Тонкс погиб в одной из стычек с егерями. Крюкохват умудрился попасться и долгое время гостил в подземелье Малфой Мэнора вместе с Томасом и Луной Лавгуд, которую сняли с Хогвартс-экспресса за то, что Ксенофилиус отклонился от освещения жизни Нарглов и принялся расписывать героического Поттера. По мне так, эти два понятия мало отличаются друг от друга, но ближний круг почему-то решил иначе. Одно радует, под крылом у Малфоев девушке ничего не грозит. Первый и единственный раз, когда лорд захотел ее самолично допросить, окончился для его темнейшества сильнейшей мигренью и нервным тиком, так что больше Луну не трогали. Оливандер также составлял им компанию. Лорд был занят делом, он воровал палочки. То, что его выбор пал на Бузинную, заставил меня ухмыльнуться. Ну что ж, посмотрим, насколько он силен в бесполочковой магии. В тот вечер, когда лорд стал расхитителем гробниц, он заявился в Хогвартс, вроде для инспекции, а на самом деле он проверял диадему и навещал Гиббона, который лежал в шикарной гробнице вместо Альбуса. Диадему проверил и убедился, что она на месте. Палочку изъял и отправился в освояси, осваивать свою новую игрушку. Кингсли все больше и больше усложнял жизнь Фрая или вещая на какой-то нелегальной радиостанции. А Альбус до такой степени достал Кроу, что теперь вынужден отсиживаться у Аберфорда. Я устал, я настолько устал, что мне еле хватало терпения не плюнуть на все это и не спровоцировать главное действо раньше времени. Я устал от непроходимой тупости детей, учащихся в данный момент в Хогвартсе, от полного кретинизма слуг лорда, не могу видеть все эти морды в министерстве. Я заставлял себя вставать с постели, как мантру повторяя про себя, что все поправимо, что дети в следующем учебном году будут плакать, выйти ходить дергающимися глазами, но они, мать их, будут учиться. Вот что это за мания, усложнять жизнь всем остальным, причем, ни с одним другим факультетом, кроме Гриффиндора у меня проблем нет, особенно сейчас, когда рядом нет Лонгботтома. Кроу, эти жертвы имбридинга ненадолго успокоились, когда Невилл сбежал, точнее вздохнули с облегчением. Так все остальные, сидите смирно, за каким хреном нарываться? Ну, ничего, будет и на моей улице праздник, я даже опущусь до мелкой мести малолетней Уизли. Отправлю Поттера с Люцем и Реем, пусть в бордель его сводит, просветит, так сказать, на тему, чем все-таки девочки от мальчиков отличаются. Ну а пожиратели и морды из министерства уже почти все трупы. Они еще дышат, ходят, задрав голову от осознания собственной неповторимости, но на самом деле, они просто мертвецы. Нужно только каждый раз самому себе это напоминать, когда я встречаюсь с ними, и повторять это про себя все то время, когда я изображаю из себя кретина и морду. Наконец, Поттер со товарищи перестали метаться и занялись делом, то есть вернулись к проблеме крестражи. Причем сделали они это только после того, как побывали на волосок от встречи с прекраснейшей. Поттер, кстати, со своей адреналиновой зависимостью мне тоже надоел до колик. Им просто невероятно повезло, что сцапавший их сивый решил показать добычу Малфоим. Я просто охреневал от той эквилибристики, что показывал Люциус, которому приходилось принимать очень важные решения буквально за секунды. Разумеется, не обошлось без казусов, но их, как обычно, никто не заметил. Как назло, я отозвал Рея в министерство в тот вечер, чтобы еще раз проверить слаженность. Обсуждая будущую тактику с Эваном, мы пришли к выводу, что передвигаться будем двойками. Макс Квип, но на нас с Мальсибером поры не хватило, поэтому работать нам пришлось в одной связке. С тренировки мы уползли, когда все пленники лорда были уже вытащены из Мэнора, а Люциус уже отлежался после того, как принял на себя ярость обманутого лорда. Странно, но Рей был спокоен, никаких истерик он не закатывал, и довольно спокойно наблюдал за злоключением своей девочки. Мы все вместе нырнули в Думасбор, чтобы насладиться грандиозным побегом. К сожалению, Люциус мог нам показать только то, свидетелем чему он был лично. Предысторию мы не знали. Скорее всего, прозвучало имя лорда, а так как защита была наложена нашей героической троицей самостоятельно, то поймать их было делом техники. Вначале в Мэноре все очень долго узнавали троицу. Это был цирк. Конечно же, узнать подростков было абсолютно невозможно. Увидев наших героев в окружении егерей и сивого, Люц перепугался. А когда он пугается, то включает полного олигофрена, как когда-то выразился Владимир. Он ведет себя как стоя сделанный и наполовину вытекший, грубо, но примерно верно. Драко их так и не узнал. Что-то с памятью у мальчишки стало, не иначе. Цисси вообще прикинулась блондинкой, мол, не видела, не знаю, а в ведьмином досуге их фото не было. Ворвавшаяся в комнату Белла внесла свою лепту в царящий вокруг хаос. В итоге точно узнали только Грейнджер. Даже насчет Уизли у всех возникли сомнения. Я покосился на стоящего рядом настоящего Люциуса. «Знаешь, ты просто оружие массового поражения. Скажи, как тебе удается так влиять на людей, что у них наступает полная атрофия мозга? А что мне еще было делать?» Люц вскипел за считанные секунды. «Это дикость просто. Особенно Поттер. Ему, похоже, даже в голову не пришло, что я встречался с этой троицей очень много раз, начиная с их 12-летия. И что мне еще совсем немного лет, и в маразм я пока впадать не собираюсь. Это дикость, Сев. Ни у кого, ни одного сомнения не возникло, представляешь? А ведь мне приходилось действовать практически на рефлексах, не думая. Ни одного сомнения в чем? Смотри, только давай договоримся. Вся критика после просмотра». Я кивнул и снова запустил воспоминания. Рейнард стоял рядом и молча хмурился. Белла тем временем, тряся моим реттишвертом, приказала отделить Гермиону от остальных. Поттера и Уизли увели, за ними из гостиной выскользнул Люциус. Заметавшись по небольшой комнате, находящейся за гостиной, он вцепился в свои роскошные волосы руками. Крик Грейнджер вывел его из ступора. «Добби!» — рявкнул Малфой. «Хозяин!» — на бедного домовика было жалко смотреть. Он с ужасом обвел взглядом свой бывший, как он считал, дом и зарыдал. «Прекратите истерику! Молча слушайте и выполнять! Сейчас ты пойдешь в подвал и поможешь всем, кто там находится, уйти!» «Понял? Выполнять!» Добби уставился на хозяина и, не веря своему счастью от адекватного и понятного приказа, закивал головой и исчез. Люд сразу же огромными прыжками кинулся обратно в гостиную и прервал развлечение Беллатрикс, начав пороть чушь насчет гоблинов и мечей. За крюкохватом отправили Драка. У вошедшего гоблина глаза засветились, когда он увидел меч, а на вопрос, является ли данный меч мечом Годрика, честно ответил, что нет. Люд тем временем продолжал тянуть время, лихорадочно соображая, что ему делать. Долго решал, кто же все-таки пойдет в подвал, выбрал Хвоста, которого еще найти нужно было. Очевидно, что он хотел дождаться момента, когда в подвале никого не останется. А вытащить одну Грейнджер было гораздо проще, чем всю эту компанию. Дальше началась суматоха. Белла успела вызвать лорда. Ворвавшийся Поттер сделал просто удивительную вещь. Он оглушил Люциуса. Те мгновения, пока Малфой был без сознания, мы ничего не видели. Затем Люц открыл глаза. Белла стояла, держа на весу Гермиону и приставив к горлу девушки кинжал. Рей еле слышно зарычал, но лишних телодвижений делать не стал. Рядом с Беллой стоял гоблин и нежно прижимал к себе меч. Выматерившись сквозь зубы, Люциус обвел взглядом комнату и остановил его на потолке, с которого свисала огромная хрустальная люстра. Фишка этой люстры заключалась в том, что она была магловская. Зажигали ее редко, только в особых случаях, и чтобы зажечь, ее нужно было опустить на пол с помощью специального механизма, незаметно крепившегося к стене. Никакой магии. Ценнейший хрусталь должен обихаживаться только вручную, чтобы ничто не смогло повредить идеальную красоту подвесок. Веревка механизма находилась рядом с неприметной дверью, ведущей в ту самую комнатку, в которой Люц вызывал Добби. Стараясь не привлекать у себя внимания, Малфой подполз к двери. Резко вскочив, он просто рубанул по веревке ножом, который, заразившись от нас нехорошими привычками, таскал на поясе. Не оглядываясь, Люц накинул щит на Гермиону и стоящего рядом с ней гоблина и, не дожидаясь падения люстры, выскочил из комнаты. Вот где мастер бесполочковой и невербальной магии, Добби, заорал Люциус. Домовик появился с легким хлопком и уставился на хозяина, а Люциус тем временем лихорадочно стаскивал с себя мантию, швырнув ее домовику. Он скороговоркой произнес заклятие разрыва связи между домовым эльфом и домом, к которому тот был привязан. «Все, Добби, ты свободен. Иди, вытаскивай Поттера». Добби смотрел на хозяина, затем перевел взгляд на мантию и, отбросив ее в сторону, с воплем бросился к дверям, ведущим в гостиную. Люц как-то сдавленно всхлипнув и на пару мгновений закрыв глаза, побежал в том же направлении, что и Добби. Он успел вовремя. Белла уже готова была убивать. «Империус», еле слышно выдохнул Малфой. Белла замерла, и одновременно все ощутили присутствие лорда. Люд сразу же снял заклятие с Беллатрикс, которая пару мгновений была дезориентирована. Этих мгновений Люциусу хватило, чтобы соорудить порт-ключ и швырнуть его Нарциссе, которая крепко держала все это время Драка за руку. Цисси с младшим Малфоем исчезли, даже не поняв, похоже, что произошло одновременно с Поттером, в которого очухавшаяся Белла швырнула кинжал. Но так как она была в форме не до конца, то было неудивительно, что она промахнулась. Смотреть на истерику лорда было неинтересно. Люциус принял на себя много чего нехорошего, и почти сутки после этого провел в вотчине Поппи, практически без сознания. Похоже, у него развилась та же привычка, что и у Рея. Он приползал умирать в Хогвартс. Ну, умирать, это громко сказано, конечно, так отлежаться. Здесь я его и нашел, и узнал о том, что произошло. Когда мы закончили просмотр, Люциус, вздохнув, посмотрел на меня. Вот теперь критикуйте. Да все грамотно было сделано, учитывая ситуацию. Только люстра упала до того, как Добби появился. Это невозможно объяснить. Ну, почему же? Все были абсолютно уверены, что это сделал домовик. Жаль его. Да, он был забавным. Чертова сука, заговорил, наконец, Мальсибер. Всегда думал, что она единственная женщина, на которую у меня поднялась бы рука. Сейчас же я в этом уверен. Успокойся, бросил я Рею. А я спокоен, пожал он плечами. Гермиона хорошо держалась с этой ситуацией, она сильная. А люстра все-таки упала рано. Да понял я, Люциус упал на свой любимый диван. Хвост погиб. Это он выпустил Поттера. Мы знаем. На Питере все еще была следилка. Вот от кого я не ожидал, Рей покачал головой. Интересно, почему он все-таки пришел к лорду? Задумчиво спросил Малфой. На этот вопрос уже никто не сможет ответить. Мы замолчали. Наше молчание прервал звук камина. Я подошел и нему, открыв доступ. Прямо мне в лицо из магического огня вылетел кусок пергамента, на котором было накорябано несколько слов. Они решились. Дату сообщу позднее. Что там? Поинтересовался Мальсибер. Записка от Крюкохвата. Он сообщит дату ограбления. Рей, ты не пойдешь к ним? Уточнять, кто эти они, не было никакой надобности. Мальсибер покачал головой. Они больше не будут скитаться. После ограбления они пойдут в Хогвартс. Я останусь в отделе. Нужно будет все как следует перепроверить. Я кивнул, и Мальсибер отпарировал. Мне тоже пора. Лорд Золой запретил нам покидать дом. Цесси сейчас в Бельгии. Драко скоро вернется сюда в школу. Кстати, ты уже решил, что будешь делать в банке? Лорд прилетит туда и будет овадить всех, кто ему под руку попадется. Ничего, Люц, там вообще никого кроме Крюкохвата не будет. А лорд не заподозрит? Нет, вокруг него будет много гоблинов. А то, что они не настоящие, ну так пусть попробует разобраться. Ты будешь в свите? Постараюсь, Люциус встал. Портключ мне сделай. Это вы с Мальсибером можете туда-сюда скакать, а нам простым смертным. Что ты Крюкохвату пообещал? Меч, я поморщился. Взяв карандаш и, сделав портключ, я бросил его Малфою. Люциус повертел в руках карандаш, затем посмотрел на меня. Вряд ли мы сможем увидеться еще до начала. Знаешь, я понял, что ты хотел мне сказать однажды. Бояться глупо. Проследи за Драко, Эйлин, и он исчез. Альбус отдал мне воспоминания перед визитом троицы в банк. Я их даже не смотрел. Судя по тем фразам, что заставил меня читать Альбус, это была какая-то сентиментальная чушь. В банке все прошло как по маслу. Куклы, подсунутые в начале троице, затем лорду, вначале прекрасно поддавались корявому Империусу Поттера, затем послушно падали под авадой лорда. Когда в банке все закончилось, и гоблины вернулись на свои рабочие места, Грибков, из кабинета которого мы наблюдали за прорывом ребят к сейфу Лестринджи, задумчиво пробормотал. «Зря ты запретил нам вмешиваться. Это был бы отличный шанс показать этому выскочке, что волшебники выигрывали далеко не каждую войну с гоблинами. И что было бы потом? Вы все еще лелеете мечту восстановить империю, а почему бы и нет? Все лучше, чем то, что творится сейчас. Я не согласен. Я знаю», — гоблин вздохнул. «Именно это нас и сдержало. Ладно, сейчас перейдем к делу. Кто оплатит разрушение нижнего уровня и кражу дракона? Кому мне выставить счет?» «Как это кому?» «Мальсиберу, конечно», — я усмехнулся. «С чего бы?» — вскинулся Рей. «С того, что ты обеспеченный человек и тебе это вполне по карману. К тому же тебе нужно привыкать оплачивать счета своей женщины. Ты что думаешь, что она всю жизнь будет в одной и той же мантии ходить и вообще одеваться в секонд-хенде?» «Нет, Рей, привыкай оплачивать большие счета. И начни с этого. Подумай только, насколько она хозяйственная. Все в дом, все в дом. Вот даже дракона зачем-то прихватила. Наверное, думала, что в хозяйстве пригодится. Так что давай, расплачивайся». Пока Рейнард что-то бурча себе под нос, подписывал какие-то бумаги, я задумчиво смотрел в одну точку. Грибков меня не отвлекал от этого безусловно важного дела. В последнее время я ни о чем не хочу думать, не хочу ни на чем заострять внимание. Завтра будет тяжелый день. Вернувшись в Хогвартс, я в директорском кабинете встретил Альбуса. Тот напряженно сидел за столом. Со мной связался Аб. Гарри с друзьями уже в Хогсмите. Аб пока задерживает их. Ты хочешь начать именно сейчас? Да. Если я начну сейчас, я выиграю. Если позже, не выиграет никто. И единственным нашим шансом на нормальную жизнь действительно станет восстановление империи. Мы просто обязаны все сделать за один день. Иначе страна погрязнет в гражданской войне. Ты устал. Ты в последнее время даже не пишешь ничего в своем дневнике. В голосе Кресного звучало беспокойство. Я устал. Ты даже не представляешь насколько. Иди, встречай Поттера. Альбус кивнул и направился к выходу. Странно, что это его понесло пешком. Он тоже устал. Ему нужно подумать, собраться. Завтра, точнее уже сегодня, я буду вынужден покинуть Хогвартс. Должен буду переместиться в министерство. До того времени, пока я не вернусь, все дела в школе падут на плечи нашего так сильно преобразовавшегося Невилла Лонгботтома. Сигнальные чары сработали. Поттер в Хогвартсе. Сейчас нужно дать ему немного времени, чтобы найти диадему. А также нужно дать время лорду, чтобы добраться сюда. Хагрид сейчас в лесу. Еще в начале весны мы инициировали его побег из школы. Он вел сложнейшие переговоры с кентаврами. Нам они не нужны были в качестве участников битвы. Они должны блокировать лес. Никто из последователей лорда не должен будет уйти. Перед тем, как начать писать, я сделал последнее приготовление, достав из шкафа кубок огня. Помнишь меня? Вот, что вы темные захамы. Не тебе здравствуй, не как дела. Зачем достал? Помнишь, ты говорил, что можешь поставить защиту. Помню, что нужно защищать Хогвартс. Нужно защитить Хогвартс. Не слабо. Тут что, война затевается? Почти. Сможешь? Весь не смогу. Сил не хватит. Одна из наружных стен будет открыта. Хоть так, включайся. Да я уже. Иди, директор. Не мешай. Не буду мешать. Все время. Осталось вставить наушник в ухо и выходить. Лорд уже в лесу. Поехали. Никто не сказал ни слова. Перси перевернул страницу и, увидев следующую запись, облегченно выдохнув, продолжил читать. Глава 38. Финальная битва. Небичина. Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумие, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом. По ночам его мгла накрывает крылом, и в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен, только толпы теней, только темзы свинец. Этот город страшней, чем оживший мертвец, и в роскошных дворцах вечный холод и тлен, и мертвецам отбивает Биг Бен. Вы не бывали в Лондоне, сэр? Этот город безукоризненно сер. 2 мая 1998 года. Вечер. Вот и заканчивается этот безумный день. На меня волнами накатывает апатия, как всегда бывает со мной после хорошо выполненной работы. А эту работу мы выполнили хорошо. Завтра мы начнем разбор завалов. Но это будет завтра, а сегодня я сижу совершенно один в своем кабинете в своем поместье и зачем-то записываю то, что произошло сегодня. Понятия не имею, зачем мне это понадобилось, особенно, если учесть то, что события в Хогвартсе проходили практически без моего участия. Я начал действовать в школе почти в самый последний момент. Когда в школу заявился Поттер, я отправился его искать. Мне нужно было эффектно покинуть Хогвартс, чтобы развязать Альбусу руки, да и всем остальным, если на то пошло. Вообще, у меня частенько мелькали мысли о том, что меня боятся гораздо больше, чем лорда. Кто такой лорд? Да, тьфу, а вот Снейп. Эта моя теория получила подтверждение в тот момент, когда я наткнулся на Дина Томаса в коридоре. Мальчишка, который очень мужественно себя вел в плену у лорда, увидев меня, почти врос в стену и боялся даже дышать. Я быстро прошел мимо, сделав вид, что не заметил его. Слишком поздно до меня дошло, что Томас вообще не должен был находиться в школе в этот момент. Слишком поздно. Если бы сообразил раньше, то слегка отодвинул бы события в министерстве и сам проследил бы за эвакуацией учащихся и приравненных к ним лиц. Скольких смертей удалось бы избежать. Но я не придал его появлению никакого значения, и дети остались в школе. В одном из коридоров я встретил Минерву. Она была явно не в духе. Нет, не так, она была в ярости. Да что там, она пребывала в состоянии такого бешенства, что практически не обращала внимания на пытающихся поспевать за ее шагами Поттера и Лавгуд, спрятавшихся под мантией-невидимкой. И шла она почему-то очень целенаправленно к директорскому кабинету. Я вышел ей навстречу. «Где Кроу?» «Я думаю, там, где вы велели им быть, Северус», — ядовито ответила мне профессор МакГонагалл. «Что с ней? Она весь год вела себя очень странно, а сейчас как с цепи сорвалась. Мы еще немного поспорили, а затем меня немного осенило. А что, если я сейчас Поттеру воспоминания отдам? Тогда все совсем просто будет». Но тут Минерва на меня напала, и ей совершенно было плевать на прячущегося Поттера, которого она чуть не сожгла. Я выставил щит. Чисто автоматически, Минерва пошатнулась. И тут перед моими глазами встала сцена, увиденная мною в призрачном поезде. Какое-то совсем уж извращенное заклятие Минервы попадает в щит, отражается от него и убивает эту старую свихнувшуюся кошку. Поэтому я ничего не делал, только уворачивался и прятался за статуи. А вот когда к Минерве присоединились и добрейшие Филлиус и Помана, я понял, что где-то сегодня очень крупно проштрафился, но хоть убей, не мог понять причину. Ушел я красиво, через окно, сделав круг над Хогвартсом, я влетел в кабинет директора и, опустившись на пол, начал переодеваться. В наушниках прозвучал спокойный голос Эвана. «Мы на позициях. Сейчас буду». Стянув мантию через голову, я швырнул ее, не глядя, в сторону кресла и схватил приготовленную заранее куртку. Из кресла послышалось чье-то ворчание. Обернувшись, я увидел Альбуса, который с философским видом рассматривал в зеркале впечатляющего размера фингал. «А во, откуда такое украшение?» Минерва подарила при поддержке Филлиуса и Поманы. «Она с ума сошла», — уверенно поддержал я Крестного. «Представляешь, она только что хотела меня убить, и ей было наплевать, что она может при этом невинных зрителей на тот свет отправить. А, это ты под горячую руку попался, хотя она орала, что найдет этого подлого труса Северуса и спустит с него шкуру, снимет скальп и в общем, много чего она хотела с тобой сделать в тот момент. За что? Я даже слегка опешил. За то, что ввел в заблуждение уважаемых людей, своих учителей, дальше были сплошные маты, но суть ты, надеюсь, уловил. Да что я ей сделал? Я проверил, как выходит из ножен ножи, и взялся за пистолет. Вооружил меня Иван по полной. Все наоборот. Тебя сейчас чуть не убили наши доблестные деканы за то, что ты не сделал. Ты не сказал им, что я жив, и они хоть и недолго, но думали о тебе плохо. Ни хрена себе. Постой, а откуда они вообще узнали, что ты жив? Минерва меня узнала. Альбус продолжал рассматривать свой глаз. Понимаешь, я нервничал, волновался и назвал ее Мини. А кроме тебя ее так никто никогда не называл, тем более Лангбаттом. Понятно, я вздохнул. Да, все-таки нашим деканам логики не занимать. Помана уставилась на меня, затем прищурилась, а потом как рявкнет. Альбус. Филлиус принялся материться и вопить что-то о потерянных нервных клетках, которые убил этот мальчишка. Я полагаю, что речь шла о тебе, а Минерва просто дала мне в глаз. Ясно. Ладно, я ушел. Проследи, чтобы все были эвакуированы. Вернусь, когда Люциус сообщит, что лорд меня ищет. Ты все еще уверен, что Том будет тебя убивать и что он натравит на тебя Нагайну? Абсолютно. А насчет Нагайны? Ну так ведь не голыми руками он полезет меня душить. И с этими словами я аппарировал прямо в отдел. На душе было неспокойно. Какое-то нехорошее предчувствие. Пока я шел по коридору к ожидающему меня Рею, я настроился на волну Люциуса. Услышав, как где-то неподалеку лорд что-то вещает, я скривился. Это, скорее всего, надолго. «Люц», — тихонько позвал я друга, — «найди Драка и постоянно держи его при себе, хоть Империус наложи. Что-то у меня какие-то предчувствия странные». «Хорошо», — на пределе слышимости отозвался Люциус и отключил связь. Рейнард ждал меня возле лифта. Еще днем здание министерства было блокировано. Все цели были в своих кабинетах или расползлись по коридорам, предаваясь панике. Лорду было не до министра, тех немногих, типа Уизли, которые не входили в список, вывели заранее, стерев память и отправив домой. У нас у каждого была своя цель, у кого больше, у кого меньше. Рейнарду досталась Долорес Амбридж и Траверс. Затем он должен был присоединиться к основной группе. На мне был только министр. Пи Толстоватый не был идиотом, он не был слабым магом, и он почти в первый же день своего правления завязал на себя всю систему защиты министерства, точнее, ту ее часть, о которой он знал. Так что это был самый неудобный и опасный противник. Лифт остановился на этаже, где располагался кабинет министра. Координатор, находящийся в операторской, негромко произнес: «Пи в своем кабинете. Амбридж и Траверс передвигаются по этажу. Я включил общую волну. Всем приготовиться». Дверь лифта медленно открылась, и мы скользнули в коридор, вытащив палочки. Начали. Траверс буквально выскочил на нас. «Авада Кедавра», спокойно, как-то буднично произнес Рей. Пожиратель упал, и мы, просто перешагнув через тело, двинулись дальше по коридору. Перед приемной министра на секунду остановились, и Мальсибер шагнул дальше по коридору. Через мгновение до меня донесся его мурлыкающий голос. «Долорес, Долорес, выходи. Ну что же ты, в прятки поиграть решила?» Я покачал головой и решительно распахнул дверь. «Экспеллиармус». Я проследил взглядом полет своей палочки и, войдя, нагло уселся в кресло напротив сидящего за столом министра. «А почему не Авада?» Усмехнувшись, спросил я у Пия. «Чего ты хочешь, Северус?» Пий сверлил меня глазами, крепко зажав в руке мою и свою палочки. «А как ты думаешь, может быть, попробуем договориться?» «Нет, все-таки он не глуп». «Ну, давай попробуем», снова усмехнулся я. «На кого ты работаешь?» «На отдел тайн». «Значит, все это Фолтом санкционировано?» «Ты удивительно догадлив. Зачем тебе пытаться меня убивать?» Как-то торопливо спросил Пи. «Фолту по сути наплевать на то, что творится в стране. Он даже не явился после захвата министерства. Если мы его не будем трогать, то и он не будет лезть в наши дела. А лорд? Потому, что происходит сейчас, понятно, что темного лорда уже списали. Его прикончат сегодня. Правда, ведь, а мы с тобой сможем разделить власть. Ты только представь себе». «Хорошо, на мгновение представил. А что ты хочешь с Гарри Поттером сделать? Он будет хорошим мальчиком, если погибнет сегодня. А если нет, то несчастных случаев так много, а темный лорд такой затейник, успел проклясть мальчишку перед смертью. Ладно, а что ты можешь предложить мне?» Наклонив голову на бок, я с любопытством смотрел на Пия. «Все то, чем обладал Альбус Дамблдор. Школа, это само собой, место председателя Визингамота и прочее. Я видел, как он готовит Аваду. Мне вдруг все стало безразлично. Как предсказуемо, как нагло он действовал. Нет, он такой же кретин, как и все остальные. Не интересует, Авада даже не успела сформироваться полностью, когда прозвучал звук выстрела, показавшийся мне чудовищно громким в наступившем мгновении тишины. Пи сидел и удивленно смотрел на свою грудь, на которой растекалось красное пятно. Дверь неслышно приоткрылась, и в кабинет проскользнул Рей. Я поднялся из кресла и, подойдя к Пию, забрал свою палочку. Затем поднял руку, в которой все еще был зажат пистолет. «Думаешь, я промахнулся? Боюсь тебя разочаровать, но я попал именно туда, куда целился. В этих магловских игрушках есть своя прелесть, не находишь? В отличие от заклятия, ты не видишь пулю, которая тебя убивает. От нее невозможно отклониться. Вот такое волшебство. Знаешь, я впервые убил, когда мне было 16. Я убил мага из вот примерно такого же пистолета. И совершенно об этом не жалею. Я говорил все это не умирающему Пию, я говорил это Рею. Вот таких подробностей моей биографии он не знал. О них вообще мало кто знал, даже моя мать находилась в блаженном неведении». Рей вздрогнул и пристально посмотрел на меня. Я тем временем продолжал: «Ты ошибся только в одном, Пи. Фолту далеко не наплевать на свою страну, и он никуда не уезжал, Пи». Понимание мелькнуло в его широко раскрывшихся глазах, и в следующее мгновение я нажал на курок. Пуля вошла в его голову сбоку, раздробив височную кость, и застряла где-то в мозге. Пи уронил голову на грудь и не шевелился. Я бросил пистолет на стол. «Какое чудовищное самоубийство!» – пробормотал Рей, и вопросительно посмотрел на меня. В это же мгновение в ухе раздался голос Люца, а фоном шли звуки настоящего сражения. Что-то взрывалось, что-то рушилось, звучали крики и стоны. «Что там творится?» «Сев, мы идем к визжащей хижине. Скоро он прикажет тебя найти». «Что происходит, Люц?» Я с трудом сдержался, чтобы не аппарировать к нему. «Здесь остались дети, Сев, около сотни детей, и я не могу найти Драка». «Спокойно, Люц, я сейчас буду». Я развернулся к Рейнарду. Тот кивнул. «Иди, мы тут закончим без тебя. Потом мы все переместимся к школе». Первым моим желанием было аппарировать прямо к замку. Но у меня оставалось еще одно дело, которое необходимо было выполнить. Новый глава акромантулов встретил меня насторожено. Некоторые из них решили порезвиться и понеслись вслед за лордом к замку. И теперь глава не знал, как на это отреагирует Фолт. «Сколько пауков ушло?» пара десятков, милорд, я призываю вас на службу согласно клятве, данной вами принцу Дереку Фолту. Что мы должны сделать? Приказывайте, милорд. Акромантул склонил голову. Свяжись с теми, кто сейчас в замке. Прикажи им уходить, прикажи им захватить с собой Хагрида, если они его увидят, но пусть они не причиняют ему вреда. Ваши приказы будут выполнены, милорд. Куда нужно доставить Хагрида? К существу, называющему себя темным лордом, ответил я и аппарировал. Хагрид должен будет страховать Поттера, когда мальчишка отправится умирать. Появился я в директорском кабинете. Прислушиваясь к звукам битвы, я быстро снимал с себя куртку и искал брошенную на кресло мантию. Переодевшись, я выскочил из коридора. Почему здесь остались ученики? Кто в этом виноват? Эйвери появился передо мной внезапно. Я не думал, что делаю. В руке оказался кинжал, секундой длинное лезвие вошло в тело моего кровника. Глаза Ника широко раскрылись. Он дотронулся до крови, которая вытекала из раны. Затем очень медленно поднес окровавленные пальцы к моему лицу и провел по нему линию. «Как странно», – прошептал он. «Не думал, что умру от твоей руки. Бывает, мой голос был спокоен. А я ведь по-настоящему любил тебя, Северус». Его глаза закрылись, и он начал опускаться на пол. «Я знаю», — все так же спокойно ответил я уже мертвецу, и резким движением вырвал кинжал из его груди, позволяя телу упасть на пол. Никакого чувства триумфа не было, было только опустошение. «Сев, тебе нужно в хижину, лорд зовет», — тихий голос Люциуса просто впился в мозг раскаленной иглой. «Помнишь, ты должен мне желание, Люц?» Я привалился к стене, бездумно глядя на тело Эйвери. «Найди сына, во что бы то ни стало, найди его, и не отпускай от себя. Зачем? В замке он в большей безопасности. Люц, это мое желание, выполни его». Я не мог объяснить Малфою, что предчувствие просто не давало мне успокоиться. Странно, но оно было почему-то связано с пророчеством. Что-то в нем было не так, что-то мы упустили. «Хорошо, Сев, будь осторожен». «Буду, Люц, обещаю». И я вырвал из уха наушник и пошел к выходу из замка. Понятия не имею, почему я сразу не отпарировал. Наверное, мне нужно было увидеть, что происходит. Взгляд выхватывал признаки разрушения, редкие схватки. Вот Эльбус носится по всему периметру, помогая этим защитникам недоделанным. «Панси, ты то, что здесь делаешь?» Стоит на коленях перед телом Колина Криви. «Почему это произошло? Почему чистокровная ведьма рыдает над телом малолетнего маглорожденного волшебника, когда в другое время она второй раз не взглянула бы в его сторону? Откуда он здесь? Как он здесь оказался?» Я почувствовал тошноту, во рту стало горько от выброса желчи. Я не заметил, как добрел до хижины. Лорд ждал меня на втором этаже. В углу пряталась неразлучная троица. Я прошел по комнате, встав таким образом, чтобы загораживать собой этих шпионов. И тут я обратил внимание на Нагайну, находящуюся в коконе защиты. Увидев меня, змея заволновалась. «Твою мать, она не бросится, она меня боится». Я практически не слышал, что говорит мне лорд, скорее всего какую-то очередную чушь. Я отвечал не впопад, мой взгляд был прикован к змее. Я пытался прорваться в ее маленький разум, раз за разом. В конце концов мои попытки увенчались успехом. Нагайна настолько разозлилась, что как только получила одобрение, набросилась на меня и вцепилась мне в шею. Это было больно. К тому же лоза, больно уколов меня, начала работать. Удар сердца и разорванные артерии перестают кровоточить. Второй, мышцы начали срастаться. Твою ж мать! Обхватив рукой шею, стараясь не привлекать к ней внимание Поттера, который наконец выбрался из-под мантии, я начал сливать ему воспоминания, приготовленные Альбусом. Надеюсь, никто не задаст себе самый главный вопрос, как я умудрился так четко рассортировать их, предположительно находясь в агонии. Последний штрих. Посмотри на меня. Легкое влияние на разум, и Поттер отправился смотреть интересное кино. Позволив себе немного полежать и, дождавшись, когда рана затянется, я поднялся и побрел к выходу. Все-таки крови из меня вытекло прилично, и меня просто шатало от слабости. За Поттера я не волновался. Судя по расчетам, Альбус с минуты на минуту расчертит пентаграмму и будет наготове. В лесу будут Малфой и Хагрид, так что Гарри Поттеру ничего не грозит. Поэтому я решил дождаться их всех в замке. Проходя по одному из коридоров, я увидел Джорджа Уизли. Он сидел рядом с грудой камней, заваливших его брата. Плохо понимая, что я делаю, я вытащил кинжал. Пентаграмма получилась корявой, все-таки я потерял слишком много крови, а мне пришлось еще и сейчас попрощаться с какой-то ее частью. Фреда я не просил, я приказал ему вернуться. У парня был якорь, который заставил его проторчать на грани гораздо дольше, чем кого-то другого. Его брат-близнец, который валялся где-то рядом с телом брата, оглушенный, чтобы не мешался. К тому же, Фред, похоже, единственный, кто погиб не от проклятия. Почему-то вытаскивать парня было трудно, невероятно трудно. Уже в конце я скорее почувствовал, чем увидел, что Фред потащил за собой кого-то еще. Кого, я так и не разглядел, а то, что вывалившись на пол в центре затухающей пентаграммы, я практически сам напоминал труп. Получалось, что этот кто-то погиб не от камней, его качественно прихлопнули какой-то магической гадостью. Почему этот кто-то оказался на грани, непонятно. Возможно, у него тоже был якорь, заставляющий изо всех сил цепляться за жизнь. Как я впоследствии узнал, Нагайну убил Альбус, настоящим мечом Годрика, который вытащил из шляпы. У лорда даже нигде не кольнуло, что мальчишка-недоучка мог так легко сбросить кучу его проклятий и разрубить змею прямо в полете. Альбус сказал мне об этом перед тем, как я отправился домой. Поттер растрезвонил всем, что я погиб. У Крестного что-то где-то перемкнуло, и он вместо того, чтобы пойти проверить, пошел мстить. Кстати, я был прав, меч у Годрика оказался бастардом, в половину немалого роста Невилла Лонгботтома. Я добрел до большого зала в тот момент, когда Молли Уизли отправила Беллу на встречу с прекраснейшей. Когда Поттер с лордом встали друг напротив друга, я выставил щит, прикидывая, как бы незаметнее прикончить лорда, чтобы все смогли сказать, что это был несчастный случай. И тут я увидел Драка, стоящего рядом со щитом, и закрытый от взгляда людей, находящихся в зале фигурами дуэлянтов. Закусив губу, он напряженно ловил каждое слово лорда. Когда лорд начал угрожать его семье, мальчик ухмыльнулся, почти оскалился и поднял палочку. Поттеровский экспеллиармус вырвал палочку из рук лорда, а две вспышки авады слились в одну. Драко Малфой не гриффиндорец, он вполне способен ударить в спину. Когда его авада прошла через мой щит, в моей голове щелкнуло. Мы идиоты, мы кретины, не видящие дальше своего носа. Пророчества никогда не бывают конкретными. Рожденный на исходе седьмого месяца совсем не означает родившегося в июле. Я, придурок, пытаясь оградить Малфоев от пророчества сам, своими руками дал ему ход. Драко родился на исходе седьмого месяца беременности своей матери. Последнее, на что я обратил внимание, это то, как Драко упал на колени, обхватив голову руками, а из носа у него потекла кровь. Блоки на памяти рухнули, и нам придется очень долго объяснять парню, почему мы лишили его большей части его жизни. Когда лорд упал, я снял щит и побрел в кабинет. Выслушал Альбуса и, встретив ребят, отправил их на зачистку. Мы все были в крови, в своей и чужой, мы устали как физически, так и морально, но дело нужно было доделать до конца. Эван, глядя на меня, отправил домой восстанавливаться. Я не хочу спать, мне нужно немного развеяться. В гараже стоит мой новый мотоцикл. Завтра нужно будет начинать решать новые проблемы, но сейчас я хочу прокатиться. Опять почерк мистера Мальсибера, проговорил Перси, и принялся судорожно читать. Зачистка территории Хогвартса затянулась. В какой-то момент я понял, что уже не могу, и просто свалился на пол в большом зале. Как оказалось позже, я упал рядом с телами погибших, которых продолжали доставлять сюда. Самое смешное, что на ребят в форме никто не обращал внимания. Когда я уже собирался подняться, я услышал еле слышный стон. Скосив глаза в ту сторону, я увидел, что стонала Тонкс. Вот что эти орденцы за люди, даже сдохнуть качественно не могут. Поднявшись, я вздохнул и, подняв эту странную дамочку на руки, аппарировал в Мунга. Сгрузив Тонкс какому-то пробегавшему мимо целителю, я увидел зареванную Фрай, которая просто билась в истерике. Из ее сбивчивой речи я понял только то, что произошла авария, и что ты практически мертвый, находишься в глубочайшей коме. Потом я долго бродил по тому месту, где произошла авария. До моего сознания с трудом пробивался голос полицейского. Глухой поворот. Слишком много аварий. Этот парень не видел бензовоз, пока не стало слишком поздно что-то предпринимать. Как он жив-то остался? Почти 70% ожогов. Если ты умрешь, Сев, я клянусь, что сделаю все, чтобы иметь право воспитывать твоего сына, и воспитаю в нем здоровое отвращение к тебе, за то, что ты так глупо попался, за то, что, пройдя через такое, ты позволил себе так бездарно сдохнуть. Интересно, а ты когда собиралась сообщить мне эту сбивающую с ног новость, или меня бы ждал грандиозный сюрприз? Все сидевшие в зале резко обернулись на звук такого знакомого голоса. Стоящий у стены худощавый черноволосый мужчина плохо ассоциировался у всех с профессором Снипом. Он обращался к миниатюрной брюнетке, которая поддерживала его за талию. Было совершенно непонятно, сколько времени он стоял вот так и слушал, что читает Перси. Положение спас Люциус Малфой, который вскочил со своего места и бросился к другу, на ходу вытаскивая какой-то внушительного вида свиток. «Ага, явился. Вот», и он протянул Северусу свиток. «Что это?» Встряхнув, с ней развернул свиток и уставился на 2 метра пергамента, исписанного мелким почерком. «Это твои долги мне. Это глупо, Люц. Вот, например, этот пункт. Новая парадная мантия, 1 штука. Что это? Это я что ли виноват, что ты пьяный кафири полез? А вот этот пункт, домовой эльф, 1 штука. А итоговая сумма? Ну, если ты сможешь с гоблинов стрясти ее, то я, конечно, не против. Мы можем обсудить твою компенсацию. Обсудим, только давай немного попозже». Иван поднялся со своего места и потянулся. Посмотрев на Северуса и встретившись с ним взглядом, он кивнул и вышел из зала. Буквально через минуту в зал, озираясь, вошли дежурившие у дверей Авроры. Северус отлип от стены и, повернувшись к жене, проговорил: «Напомни мне попозже, что я должен тебя убить. Как ты вообще посмела рисковать жизнью нашего ребенка? Ладно, я с тобой дома разберусь». Затем он обратился к залу: «А теперь, дамы и господа, вы дружно встанете и начнете выходить из этого зала по одному». Люди, вскочив, выстроились в длинную очередь. Двигалась эта очередь почему-то довольно медленно. Проходя мимо начальника отдела тайн, все отводили глаза, хотя около 10 человек остались сидеть на своих местах. Снейп покосился на них, но ничего не сказал. Мальсибер, подошедший к другу, наклонился к его уху и прошептал: «Память правит, а что, позволить им растрезвонить на весь волшебный мир о моих откровениях?» Пожав плечами, ответил Северус: «И как ты будешь выкручиваться? Я что-нибудь придумаю. Пошлите уже домой, я еще далек от идеальной формы. Михаил Горшенев, тот добрые люди». Эпилог. 19 лет спустя. Меня зовут Северус Тобиас Фолт Снейп, лорд-принц, маркиз Санвье. Однако на этом свете существует слишком мало разумных, знающих мое полное имя. Сейчас я сижу на своем директорском троне в большом зале и жду прибытия учеников. У меня появилось немного свободного времени, чтобы подумать, и я зачем-то начал вспоминать то, что случилось после того неудачного процесса, на котором зачитали мой дневник. Тогда всем сидящим в зале подправили память. Полностью все стирать не стали, это было бы слишком расточительно, просто оставили ключевые моменты, например, о героизме сотрудника отдела тайн Рейнарда Мальсибера, который был шпионом в ставке лорда вместе с Люциусом Малфоем и Северусом Снипом. Также были предоставлены документы, подтверждающие лояльность некоторых чистокровных семей Ордену Феникса. Пресса под руководством Глинды разрывалась на части, сочиняя дифирамбы в честь этих незримых героев. Их всех наградили орденами Мерлина разной степени тяжести, включая Северуса Снипа, который просто зубами скрежетал всю церемонию, под ехидные смешки Кигнсли. Награду за убийство змей получил тогда сконфуженный Невилл. После церемонии он хотел всучить орден Альбусу, но тот заболтал его до такой степени, что бедный парень съел очень много лимонных долек и благополучно забыл об этой чуть несовершенной им глупости. Избранным остался Поттер. С Гарри были проведены очень сложные переговоры по этому поводу. И сейчас он до сих пор шантажирует Драко тем, что если младший Малфой в чем-то ему не уступит, то он найдет Риту Скиттер и расскажет ей по большому секрету, кто действительно убил Темного Лорда. Тогда в зале остались несколько человек, которые не захотели расставаться со своей памятью ни под какими угрозами. Каким-то образом им удалось протащить в зал нелегальные палочки. Золотой Троице и так никто ничего править не собирался, а вот наши драгоценные деканы просто угрожали мне расправой, если я попытаюсь снова ввести их в заблуждение. К моему удивлению, к ним присоединились Кингсли и Артур Уизли. И если первый, вытащив палочку, встал на сторону уважаемых деканов, то Артур просто подошел ко мне и негромко сказал: «Я могу дать тебе сейчас непреложный обет в том, что я не скажу никому ни единого слова, ни Молли, ни самому Фреду, но мне просто необходимо знать, кому я обязан жизнью своего сына». Несколько долгих секунд я смотрел на него, затем кивнул. «У меня очень мало людей, а Артур мне должен, поэтому я собираюсь использовать его по полной». И его одержимость магловскими игрушками удовлетворена им до тошноты. Я повернулся к вошедшему в зал Ивану. «Забери Артура к себе, проследи, чтобы он дал клятву отделу, и постарайся сделать его хотя бы похожим на мужчину». Иван удивленно приподнял брови, разглядывая красного и кусающего губы Уизли. «Любишь же ты задавать невыполнимые задачки, но тем интереснее. Пойдемте, мистер Уизли, будем пытаться сделать вас похожим на мужчину. У меня были далеко идущие планы, которые включали в себя поиск сквибов, особенно тех, кого любящие родственнички выперли на улицу. Им была предложена программа подготовки, включающая в себя обучение в лучших магловских университетах, а затем помощь им в продвижении по социальной лестнице и достижении определенных ключевых постов. Координатором и связующим звеном между этими людьми и волшебниками стал в итоге Артур. Долгосрочный проект, который 5 лет назад взял свой высший рубеж. Один из моих выкормышей, как называл их Артур, занял пост премьер-министра и пока сидел в нем крепко, не собираясь никуда уходить. Все эти телодвижения были сделаны нами не просто так, нам нужно было развиваться, осваивать рынок, предоставляя на него в основном фармакопрепараты и косметику. И для того, что все эти товары проходили кучу сертификаций, нам нужны были свои люди практически везде. Лаборатория Фламиа добилась того, что наши средства стали действовать на магглов, а большинству людей плевать, что намешано в таблетке, лишь бы она помогала и не оставляла нежелательные последствия. Так что львиная доля бюджета, который до этих нововведений находился просто в каком-то плачевном состоянии, составляли именно сделки с магловским миром. А бюджет был нужен, просто очень нужен, потому что следующим пунктом моих реформ было создание того, о чем волшебники вообще никогда не слышали. Регулярная армия, в состав которой входило несколько отрядов быстрого реагирования и спецназ. На эту задумку мне пришлось, скрипя зубами, выделить половину моей службы безопасности в качестве высшего командного состава и в первое время в качестве инструкторов. Своих нянек и Ивана я не отдал, выдержав неравный бой, прежде всего с ними самими. Мне тогда досталось, но я одержал свою первую на этом поприще победу. Сколько было тогда воплей, сколько истерик. Маги никогда и никому не служили, даже своей стране, вот поэтому всяким там темным лордам и удавалось время от времени резвиться и разворачиваться во всей красе. Это сейчас служить стало невероятно престижно. В военные училища на сегодняшний день просто огромный конкурс, а в первое время, не хочу даже вспоминать, как ходил долгое время с нервным тиком. Много раз проскальзывала подлая мыслишка бросить все, но к тому времени закусил у дела, а в упрямстве с фолтами никто поспорить не в состоянии. Эта грандиозная по своему размаху реформа отняла у меня больше сил и времени, чем школа и проблемы послешкольного образования. Вот здесь я развернулся. Это стало только моим детищем. Начал я с самого Хогвартса, а также с создания младшей школы. Таким образом мы решали несколько проблем сразу. Во-первых, давали базу для дальнейшего сложнейшего обучения, а во-вторых, маглорожденные волшебники не сваливались как снег на голову юным заносчивым аристократам, а ходили в эти школы вместе с ними, начиная с возраста 5 лет. Очень трудно плохо относиться к тому, с кем ходил на один горшок и учился читать. Посещение младшей школы для будущих студентов Хогвартса стало обязательным. Без этой промежуточной ступени поступление в Хогвартс стало невозможным. Это было регламентировано законодательством. Вообще, младшие школы я без зазрения совести свалил на Грингер, пардон, на миссис Рейнард Мальсибер. Зато сейчас у шляпы не было трудного выбора, и она распределяла студентов согласно их характерам и склонностям, а не основываясь на политических пристрастиях их родителей. В зал проскользнул невысокий черноволосый юноша и сел рядом со мной за стол преподавателей. Я посмотрел на него и улыбнулся. «Очень красивый парень, мой сын Филипп, моя гордость». В очередной раз я задумался о том, что может это неправильно, допускать его к преподаванию, ведь он сам недавно закончил обучение, а его молодость и эффектная внешность может доставить много нежелательных проблем. Я тряхнул головой и отбросил эти мысли. После помолвки с Александрой Мальсибер у Фила просто не будет никаких шансов на глупости. Не при таком будущем тесте и жене. Я хмыкнул. Тут же вспомнилось, как родилась Алекс. Рей тогда ворвался ко мне в кабинет в отдел и принялся нарезать круги, что-то крича, и размахивая руками. Мы с Люциусом недоуменно переглянулись и попросили его говорить помедленнее, на что получили просто потрясающий ответ от новоявленного папаши, в котором говорилось, что мы козлы и толстокожие животные, которые просто не понимают, что у него у Мальсибера только что родилась дочь, что она такая маленькая и такая красивая, и что у нее две ручки и две ножки, и она так похожа на мать, и что он Мальсибер сразу же смог подержать ее. Понимаете, уроды, она только что родилась, а он смог ее подержать, а она такая маленькая и красивая, и все пошло по новой. Вопрос в том, что он ее избалует, не стоял. Вопрос стоял в том, каким образом сумасшедшего отца хоть ненадолго изолировать от ребенка. Так что воспитание дочери полностью легло на плечи Гермионы. Однажды я спросил Рея, почему он так трясется над Алексой и явно любит ее гораздо больше, чем свою обожаемую жену, хотя, казалось бы, куда уж больше-то. Рейнард ненадолго задумался, потом ответил: «Понимаешь, Сев, Гермиона, она мое сердце, а Алекс, она моя плоть и кровь, она моя жизнь, смысл этой самой грибанной жизни. Однажды я вернулся домой и услышал шум самой настоящей битвы. Я даже позволил себе немного попаниковать, но увидев, что все мои домочадцы спокойно занимаются своими делами, просто поинтересовался у Фрай, какого хрена здесь происходит». Рей застукал Фила в спальне у Алекс. «Они там, похоже, стихи читали». Она усмехнулась. «Хорошо, что Алекс влюбилась в конце концов в нашего сына. Этот ненормальный Мальсибер просто убьет любого, кто прикоснется к Алекс, а у Фила есть реальный шанс выжить. Я только покачал головой и попросил Грибкуфа составить вменяемый брачный контракт. Через пару лет дети поженятся, и дому придется создавать еще несколько дополнительных комнат. Дом в моем поместье умудрялся добавлять комнаты сам, когда в них возникала необходимость, а необходимость в них возникала просто невероятно часто, особенно после той заварухи. Малфой в качестве компенсации за мои якобы долги настоял на том, чтобы пожить у нас с Фрай, так как в Мэннере очень плохая аура. Стоит ли говорить о том, что аура у Малфоевского поместья до сих пор плохая, и что не Люциус, ни нарцисса съезжать никуда не собираются, так же как и Мальсиберы. Когда я довольно робко намекнул, что не хотел бы Рей приобрести свое собственное семейное гнездышко, то был просто погребен под лавиной упреков, суть которых сводилась к следующему. «Ты что нас выгоняешь? Прямо на улицу?» Мне пришлось оправдываться тогда перед всеми, особенно почему-то перед Фрай, которая во время беременности стала очень капризной и чувствительной. Хорошо еще, что мальчишек удалось, в конце концов, выгнать, а то с рождения Филиппа, когда мама с тезкой моего сына вернулись из Франции, чтобы помогать воспитывать внука, дом стал напоминать цыганский табор. Мальчишки это Драко и Поттер. Драко, понятно, увязался за родителями, а вот как Поттер в мой дом попал, достойно целой книги. Начать с того, что после церемонии награждения избранный пропал. Мы подняли на ноги всех. Это же не просто какой-то там мальчишка исчез, а национальное достояние. Через трое суток поисков, не приведших ни к чему, я был оповещен чарами, наброшенными на дом в тупике, что границу моих владений кто-то нарушил. Матерясь сквозь зубы, я аппарировал на место. На моем крыльце лежал в позе эмбриона наш герой и дрожал из-за сильнейшей лихорадки. У меня слов не было. В то время, когда его искали все, начиная от министра и заканчивая последним Аврором, Поттер нарезал круги вокруг дома в тупике и не решался подойти поближе. Как бы то ни было, а это лохматое чучело нужно было унести отсюда и вылечить, для начала. Подойдя к Гарри, я довольно легко поднял его на руки, удивившись, насколько мальчишка легкий. Поттер приоткрыл глаза и уставился на меня мутным взглядом, затем прошептал: «Вы обещали мне, вы мне обещали, профессор, что я ему обещал, я так и не понял, так как мальчишка потерял сознание. Мне ничего не оставалось делать, как только притащить Поттера домой. Когда он выздоровел, то довольно долго шарахался от меня по углам, но уйти из поместья даже не пытался. К тому же у него началась война с моими ленивыми эльфами. По всей видимости, ненормальные родственники Гарри приучили его к мысли, что свое содержание он должен отрабатывать. И он с чисто гриффиндорским энтузиазмом занялся такой понятной для него вещью, как уборка. Мои эльфы решили, что я недоволен ими и поэтому притащил этого странного мальчишку им на замену, и начали буквально вырывать у него из рук тряпки и веники, завывая и впадая в истерику. Мы в первое время даже растерялись, а потом до меня дошло, что наш герой просто хочет быть полезным. Оттащив Гарри в свой кабинет, предварительно вырвав у него из рук веник и швырнув его совершенно счастливому эльфу, я попытался донести до съежившегося Поттера, что еще один домовой эльф мне без надобности, а вот людей, которые знают больше, чем многие, мне категорически не хватает. Поэтому, если Поттер хочет здесь еще ненадолго остаться, то должен приготовиться с завтрашнего дня начинать учиться. Мальчишка долго сидел в кресле, обхватив себя руками, затем уверенно кивнул. Работать он начал с Иваном, Реем и Драко, потому что Ивану пришла в голову гениальная идея поставить мальчишек в пару. Они так до сих пор и работают в связке, а работают они над поиском древних артефактов. Дерутся через день, куда же без этого, но потом мирятся в ближайшем баре. Через месяц у нас наступил прогресс. Поттер начал на меня смотреть и перестал бормотать что-то себе под нос. А через год мы могли и поругаться, но только, если Поттер мог внятно аргументировать свои претензии. Выгнать их из моего дома удалось только после женитьбы. Причем, Драко решился на этот шаг первым. Зато Поттер, похоже, решил побить рекорд Артура по количеству детей, хотя его выбор имени для среднего сына заставил ржать надо мной весь отдел. Рональд, повзрослев и отбросив природную лень, сделал неплохую карьеру, став через 7 лет начальником аналитического отдела. Самое странное заключалось в том, что он так и не женился, и совсем не потому, что до сих пор сох по Гермионе, нет, просто ему нравилось быть холостяком. Из раздумий меня вывел толчок в бок от Минервы. Оказывается, я настолько ударился в воспоминания, что пропустил церемонию распределения. Оглядев свое хозяйство, я поднялся с кресла и тихо произнес: «Добро пожаловать в Хогвартс».